Фас, скомандовал я демоническому клинку, не сводя взгляда с недвигающегося оборотня. Момент, когда эльф разлетелся облаком праха, я пропустил, мыслями уже находясь рядом с Олегусом. Вокруг ни одной эльфийской души, лишь мои спутники, что пытаются меня дозваться. Плевать, потом разберемся. Я не знаю, как это делать и каким образом. Я даже не слышал про лечение душ, но отчетливо вижу по ветвящимся трещинкам, количество которых увеличивается с каждой секундой. Если не делать ничего, душа оборотня просто рассыпется на куски. Пожиратель душ лучится магией. Именно ее я и зачерпнул, используя свое тело в качестве проводника, направляя ее тонким ручейком в душу оборотня. Количество трещин увеличилось. Я еще больше уменьшил выплеск магии. И снова трещины. Мать. Магия, которую я передавал оборотню, уже была столь мизерная, что даже и надежд на благоприятный исход просто нет. Оборотень лежал недвижим, уткнувшись мордой в землю и слегка повернув ее в сторону. Он с придыханием дышал, как будто находясь в забытии. С легким хрустом одна из мелких трещинок пропала. Возликовав, я переключился на другую. Дальше, темнота и ощущение падения в бездну. Богам светлого пантеона не подобает гневаться. Поэтому и Амирасифаль не испытывала ничего, что можно было бы отнести к темным чувствам. Она лишь наблюдала за тем, как душа ее дитя, коими являлись все лесные эльфы, выскользает меж пальцев. Нечто прекрасное, созданное в свете любви и лучах благословения богини, рвалось на куски мерзким демоническим отродьем. Предсмертные крики мага-инфильтратора достигли ее ушей, и пусть он, как и большинство других эльфов, не знали ее имени и не могли обратиться напрямую, она слышала каждого из них, но не могла вмешаться, пока не услышит четкого правильного призыва, который бы заставил ее покинуть свою резиденцию, расположенную в мире, где нет времени и пространства. Не она придумала эти правила, но она, как и другие боги Аурхейма, вне зависимости от их пантеона, должна была соблюдать их. Будь ее воля, Амирасифаль бросила бы этот астральный дворец, что возвышается за ее спиной, и прекратила бы созерцать страдания своего народа, вмешавшись напрямую. Ее не волновала реакция семерых, олицетворяющих пантеон человеческих богов. Они всего лишь бывшие люди. Их могущество на уровне младших богов, и большего они не смогут достигнуть в силу своей узколобости. Но их пантеон самый многочисленный, поэтому даже последняя эльфийская богиня, которая сильнее каждого из семерки бывших людей по отдельности, не могла нарушить правила. Она не боялась гномьих богов, не боялась богов-ренегатов, получивших те же силы, что и семеро, примерно тем же самым способом. Не боялась богов-одиночек. Она не боялась никого из одиноких младших или старших богов, оставшихся почти без паства и сил по завершению последней войны. Древним богам вообще нет дела до того, что здесь происходит. У них есть апостолы, что наблюдают за Аурхеймом, как и у любого другого сильного божества, способного столь бесцеремонно вторгаться на чужие планеты и оставлять семена своей силы ради далеко идущих планов. Она не боялась, но не могла вмешаться. Таков уж порядок. Стоит одному богу открыто нарушить правила, как остальные объединятся и коалиция уничтожит взорвавшегося небожителя. Оставалось только наблюдать за тем, как Аурхейм пожирает скверны темных сил. Так начиналась последняя война, и она всеми фибрами души не желала, чтобы этот кризис, больно ударивший по ее народу, повторился. Делала все, что можно, ради этого. Ходила по тонкому краю, проходилась по граням клинка, способного убить даже богов. Все ради благополучия эльфов. Пока семеро наплевали на свой народ, а в их землях расцветала скверна темных сил, она действовала не напрямую, а через своих апостолов, направляя народ, помогая им и наставляя, как сделать так, чтобы давно назревающий гнойник был аккуратно проколот и спущен наружу, а не прорвался, затопив своей гнилью этот чудесный мир, который она пророчила своим детям в качестве приданого. Сейчас же ее планы. Нет, они не пошли на смарку. Один практик, даже если бы он был обученным колдуном, вроде своих предков, ничего не значит. Сильный, опасный, он был бы, если бы относился к тем, кто воевали в последней войне. А это же, да, ему несказанно и почти неслыханно повезло набрести на оружие, опасное даже для богов. Но он лишь дитя, отрыгнутое самой преисподней в этот мир, пока его родина. Впрочем, это уже не касается Аурхейма. Земля – это другой ее план. Сейчас стоит сосредоточиться на том, чтобы не допустить разрастания проблемы. Амирасифаль устремила свой невозмутимый, полный равнодушия взгляд на поле недавнего сражения. Как она и подозревала, наемники не справились. И совсем не случайно она отправила по следу практика ударный отряд, почувствовал, что одно ее дитя отвергло ее свет. Что ж, они выжили. Не беда. Путь до гибельных земель невероятно долог и полон опасностей. Уж она-то позаботится о том, чтобы их было как можно больше. Но для начала стоит разобраться в проблеме получше. Кажется, среди спутников практика есть один весьма любопытный персонаж. Смешной человечек, любящий пить и напевать. Очень знакомая у него жизненная позиция. Вдвойне примечательно и то, что паладин не делает ничего, чтобы уничтожить древнее зло. А это уже вопрос, который она имеет право задать. Осталось только найти эту жирную и вечно одурманенную свинью и потолковать с ним по-божески. Эльфийская богиня Амирасифаль. Глава 4. Лето. Солнце. Пля. Кладбище. Две могилы. Два невысоких кургана, осевшие из-за гниения гробов и разложения заключенных в них тел. Несмотря на стоящую жару, мне холодно, из-за ветра, что нещадно хлещет на окраине города. Я смотрю на два серых памятника из искусственного мрамора. На них выбиты имена людей, которые были мне дороже всех на свете. Чуть ниже – годы жизни. И короткие, банальные слова, которые не услышат мертвые. Я даже не сам их сочинил, посоветовали в агентстве ритуальных услуг менеджеры. Я смотрел в скромно улыбающееся лицо мамы, переводя взгляд на фотографию спокойного и волевого отца. Добрая и заботливая мама, серьезный и умеющий решать любые проблемы папа. Как два таких замечательных человека могли оставить после себя инфантильное существо вроде меня? К сожалению, спросить их об этом я уже не могу. Позади раздалось деликатное покашливание. Я медленно поворачиваю голову и вижу ее, женщина, что пришла за мной, когда я достиг самого дна. Она так же прекрасна, сколь ужасно то, что она о себе рассказала. Ее волосы уложены в простую, но в то же время примечательную прическу. Ее взгляд спокоен, как у отца. Лицо доброе, как у матери. Одетая в строгий деловой костюм, она, несмотря на прекрасное телосложение, не выглядит пошло и кощунственно вместе последнего пристанища. Ты еще можешь с ними встретиться. Голос Гекаты тих, спокоен, но даже ветер не может заглушить ее полушепота, вкрадчиво вползающего в мой разум. Она прекрасно знает, что я согласен отдать все то немногое, что у меня есть, чтобы вернуть родителей. Она уже говорила, что в состоянии это сделать, но по доброте душевной пальцем о палец не пошевелит. Чтобы демон сделал что-то для тебя, сперва докажи ему свою полезность. Ничего личного, обычные договорные и взаимовыгодные отношения. Переступишь через себя, и мы найдем способ, как вернуть их души, обещает Геката. А если нет, мой голос хриплый, язык непослушно ворочается во рту. Если я не смогу стать тем, кем ты хочешь меня видеть, с чего ты вообще взяла, что я тот, кто вам нужен? На ее губах появляется легкая улыбка. Ничего веселого, ничего издевательского, ничего насмешливого. Просто вымученная улыбка, как закономерная реакция на вопрос, который она явно неоднократно слышала за свою очень долгую жизнь. Ты даже не представляешь, на что способен человек, Глеб, когда ему нечего терять, и у него есть цель. Ну так что, она протянула мне руку, предлагая сделать выбор, ты с нами, или... Второй вариант меня не интересовал принципиально. Темнота отступила столь внезапно, что показалось, будто меня просто включили. Я подался вперед, дрожа от холода и липкости пота, пропитавшего меня насквозь. Передо мной появилось лицо Лауриль, а ее теплые ладони обняли мое лицо. Жар поцелуя девушки помог немного успокоить дыхание. Хвала боги, она замолчала, но всего лишь на мгновение и сразу после этого буквально кинулась на шею, сжав меня так, что я не кстати вспомнил, что у нее, как у лучницы, хорошо развит плечевой пояс. Хорошо, что ты очнулся. Я чуть с ума не сошла. Лаврик, руки ощущались будто деревянные, но я все же обнял девушку, прижав ее к себе как мог. Пусти, задушишь же. Я тебе в ночных кошмарах являться буду, глупая. Значит, точно все в порядке. Девушка прекратила меня давить, чуть отстранилась, посмотрев с нежной улыбкой. Не делай так больше. Когда тебя нашли в лесу, всего черного, со стекленевшим взглядом, я думала, что больше никогда тебя не увижу. Женщина, еще пару недель назад ты мне горло хотела перерезать, неловкий юмор лез сам собой, а сейчас уже обнимаешь. Или это такой коварный план у эльфа Рейнджера? Какой еще план? Захлопала глазами девушка, явно не понимая юмористической подоплеки на грани анекдота про повесившегося ежика, предварительно схомячившего лису и ставшего пирожком с мясом, в котором ты, как добрая эльфийская воительница, втираешься в доверие к мировому злу, соблазняешь его, заманиваешь в засаду своих сородичей, а потом выхаживаешь и наставляешь на путь служения света. И сила пощечины была такова, что у меня чуть голова до щелчка вправо не повернулась, аж из глаз искры брызнули. Да лучше б ты тогда сдох, раз так думаешь. Прекрасное выражение лица эльфийки обезобразилось праведным гневом, после чего она, перехватив руку, которой я пытался ее с неуклюжим бормотанием поймать, заломала мне палец, добившись признания мной поражения и выпорхнула из фургона, оставляя меня одного, для осознания собственной тупости и полного отсутствия такта. «Дебил», — определил я собственную позицию в ступенях эволюции человечества, оглядевшись, понял, что в самом деле лежу в нашей трофейной крытой повозке, и не абы как и где, не на том барахле, которое использовали Леа и компания в качестве подстилок и одеял, а на чем-то, похожем на стеганое одеяло, отчего не так уж жестко чувствовались доски. Укрыт, кстати, тоже таки же одеялком. Что-то не видно, чтобы в повозке были еще подобные излишества, а значит, они для меня родимого. Да и под головой не свернутый во много раз ворох одежды, а подобие подушки, засунутое в тонкий мешок из приятного на ощупь материала. Судя по ощущениям, внутри перья или пух. Не думаю, что подобное на каждом углу продается, так что, снова возникают вопросы, в том числе и к тому, что за дивный запах я ощущаю своими ноздрями. Попытавшись подняться, едва не грохнулся мордой в днище фургона, благо успел подставить руку, которая смягчила удар. В голове совершенно пусто, словно там и мозгов никогда не было. Впрочем, не так далеко от истины, надо признать, тело тоже какое-то не свое, ощущается так, будто я его целиком и полностью отлежал. Кое-как, на четвереньках дополз до края телеги, мучаясь от нахлынувшей тошноты и головокружения. Полог фургона откинулся и передо мной появился улыбающийся паладин бога виноделия. «Да неужели?» — радостно воскликнул он. «Мы думали, что все, спекся наш темный колдун, и он едва успел отскочить в сторону, когда меня вывернуло на то место, где он только что стоял. Полоскало меня минут пять, прежде чем отпустило, даже полегчало немного. Что за хрень?» — поинтересовался я у вселенной, отплевываясь слюной с привкусом крови и желчи. «Энда, вижу, тебе явно нехорошо», — прокомментировал паладин, помогая мне выбраться из телеги. «Мы вышли в поход, чтобы разбить врага, вернулись через год, а дома лишь тоска. Сделай одолжение, замолкни», — попросил я, и без того состояние, будто я надрался какой-то параши, сбодяженная из настойки трехмесячных носков, мочи, дерьма свиньи и щепоточки корицы. «Если у вас такое вино, то я бы убивал виноделов», — заключил фратер, помогая мне опереться на себя. «Давай без резких движений, хорошо, сейчас медленно пойдем к костру, посидишь, бульончика похлебаешь». От одного упоминания еды меня снова затошнило, но желудок был пуст, как мозг студента на экзамене, поэтому меня лишь повыворачивало, как мокрое полотенце при отжиме руками. «Не нравишься ты мне, парень», — признался фратер. «Зае, замечательно», — прохрипел я. «Значит, можно поворачиваться к тебе в бане спиной без опаски». «Да», — мечтательно произнес паладин. «Банька бы нам всем сейчас не помешала». «Ладно уж, хватайся за меня», — поковыляли. До костра проделать оказалось всего пять шагов. Как оказалось, наш фургончик стоял на берегу какой-то речки-переплюйки, прячась за стеной леса, окружающий нас со всех сторон. Слуга Илья следили за костром, на котором что-то варилось. Чуть поодаль, на поваленном бревне, сидел Олегус, внешний вид которого примерно соответствовал моему внутреннему состоянию. А вот Лауриль что-то нигде не было видно. «Ну все, герои ночных сражений, сидите тут», — объявил Шовель. «Пожрать мы вам принесем, так что, прикиньтесь пока чем-нибудь попроще». С этими словами, напевая какую-то очередную песенку, паладин отправился в сторону стреноженных у передней части фургона лошадей, занявшись прерванной чисткой одной из своих лошадей. «Ты как?» — спросил я оборотня. «Бывало и хуже», — ответил он. «Как-то меня пополам разорвал герой людей, да еще и порубил топором. Спасибо госпоже, собрала по частям. Вот тогда реально очень плохо было. Сейчас», — он поморщился, схватившись обеими руками за голову. «Терпимо», — произнес он сквозь зубы. «Что вообще произошло?» спросил я. «И где Лауриль?» Остроухая, как в задницу укушенная, из фургона выпрыгнула и убежала в лес. Махнул рукой оборотень. Лук и стрелы прихватила с собой. «Так что, может быть, на охоту ушла? Отойти хочет от вашего скандала. А ты как узнал?» Удивился я. «У вас на лице смачный такой отпечаток ладони». Я прикоснулся к левой щеке, ощущая, как болит вся эта половина челюсти, да и лицо в целом. Не сломало бы чего. «Что за срань на нас напала?» «Эльфы», с омерзением сплюнул на траву Олегус. «Отряд глубокого рейда. 10 бойцов, включая скрытников, 2 мага. Повалили дерево поперек нашего пути и тут же напали. Вас сразу поразили стрелой, шею отцарапали. Лиа определила, что это какой-то парализующий яд и начала вас лечить. Пока мы отбивались, вы в себя пришли, господин. Ну, а дальше? Совсем ничего не помните? Пожиратель как-то странно на меня действует», признался я оборотню. «Стоит взять его в руки, и словно забрало падает. Хочется убивать, чем больше, тем лучше». «Магия», произнес Олегус. «Я в ней не силен, но, помнится, госпожа примерно так же действовала. Даже не знаю, что происходит. Думаю, вы как-то поопытнее меня в этих делах». «Ну да, если бы не был идиотом, то явно был бы поопытнее». «В живых кто-нибудь остался?» — спросил я. «Была парочка раненых, но они прикончили себя вчера ночью, как только поняли, что их ждет плен и последующие допросы», — признался оборотень. «Впрочем, с них взяли богатые трофеи. Простите, господин, что мы не смогли добиться от них ответов и везли с собой. Думали, что когда вы придете в себя, то сможете их допросить». Намек понятен. Более сильные практики даже в моем мире умели выворачивать длинноухих мехом внутрь так, что те заливались соловьями, рассказывая все, что знают, слышали или о чем догадываются. А ведь там были ангелы, боевые монстры, а не дитя лиса с луками наперевес и духом Леголаса в заднице. Я бы предпочел обменять трофеи на то, чтобы пообщаться с кем-нибудь из эльфов и понять причину, по которой эти засранцы решили напасть на нас сами, а не дожидаться атаки наемников. Но, стоит ли винить моих спутников в том, что пленным удалось себя убить? Нет, не стоит. Одного того, что меня не бросили, и я не помер где-то в лесу, уже достаточно для того, чтобы закрыть свою словоблудную варежку и быть благодарным за спасение. В фургоне нигде больше не было таких роскошеств, как те, что организовали для меня. Это чертовски приятно, что спутники позаботились о моем комфорте. Долго я был без сознания? — поинтересовался я. 3 дня, сказал Олегус. Мы добрались до Мунназа, встали лагерем в нескольких часах езды от города. Фратер и слуга съездили в город, чтобы разведать обстановку и закупить необходимое для лагеря. Несмотря на наши опасения, никто их выследить не пытался. Что не означает, будто за нами не выслали новых наемников, проворчал я, поежившись от теплого ветерка. Тоже верно, закивал оборотень. Лиа говорит, что мои дела совсем плохи. Якобы ее исцеляющее заклинание не может поправить того вреда, который нанес длинноухий маг. Лауриль насобирала целебных трав, да фратер купил немного лекарственных зелий. Толку от них маловато, но лучше, чем ничего. Не очень-то и обнадеживающе звучит, скривился я. Эльф пытался разрушить твою душу. Я попробовал за счет своей магии починить ее, но что-то пошло не так. Пока что не умер, мрачно ухмыльнулся оборотень. Значит, все хорошо. Бессмертие, дарованное госпожой Лилит. Упоминание демонессы меня буквально покоробило, что довольно странно. Лично к ней ничего не имею, но почему-то раздражает. Бессмертие не поможет, если твою душу разберут на части, поведал я, покопавшись в закромах памяти. А именно это пытался сделать эльфийский маг. И да, спасибо за то, что вмешался. Если б не твоя помощь, если б не отвлек его, то, несомненно, мы бы с тобой уже не болтали. Олегус посмотрел на меня странным взглядом, полным умиления, растерянности и благодарности. Темная армия живет ради того, чтобы служить темным силам, господин, напомнил он бодрящимся тоном. А раз вы единственный практик, то и мой долг – служить вам до конца моих дней. Только смерть может заставить меня нарушить данную клятву. В любом случае, спасибо. К черту тот юмор. Я уже обжегся с Лауриль, вместо слов благодарности крайне неуместно пошутив и, по-видимому, оскорбив девушку до глубины души. Нужно будет разобраться с этой неправильной ситуацией, а также придумать, что делать с Олегусом. Поврежденная душа – это не шутки. Геката как-то вскользь заявляла, что целостность души – это залог всего. Если душа повреждена, то живое существо практически обречено на смерть, так как не в состоянии в полном объеме управлять собой и своими силами. Если представить душевные запасы в виде воды, налитой в ковшик, то повреждение души – это как заменить ковшик на дуршлаг. Чем больше вытечет воды из отверстий, тем быстрее кончится человек или любое другое существо. Как ни странно, но что-то из того, чему меня учили, все же помню. А значит, нужно подумать над тем, чтобы восполнить свои недостающие знания и пробелы в вопросах магии. Да и фехтованию бы следовало подучиться. Ведь рядом, практически под рукой, есть Леа, которая, какой-никакой, а все же маг. Но я до сих пор оценивал ее лишь как боевую единицу, напрочь выбросив из головы то, что она еще и целительством обладает. Нет, военная сила нам нужна, но и о зализывании ран тоже следует думать. То, что фратер и слуга побывали в городе, прикупили некоторые вещи, конечно, хорошо. Не знаем мы о том, что меня выслеживают по остаточному излучению магии теней, то могли бы проехать мимо столицы восточной провинции и нигде не задерживаться. Но новое нападение упрямо говорило нам о том, что следовало бы как можно скорее решить эту проблему. В идеале бы так и вообще разрешить ситуацию с наемниками, но тут пока кроме разрозненных мыслей мне ничего на ум не приходило. Вертелась в голове какая-то идея, но пока что не оформилась в нечто удобоваримое. Перстень Гекаты уже накопил некоторую часть магии, поэтому, пусть меня еще и подбивало на вертолеты, я решил, что игра стоит свеч. Магическое зрение – это не то, чтобы уникальная способность, скорее энергозатратная. Создатель, помимо того, что мог отгрохать миры за недельку, включая выходной, еще и унифицировал магическую природу в мирах. Чтобы направлять магию, нужно иметь сильную душу. И маготоки, незримые каналы внутри тела, проводящие магию из души по всему телу. Обычно они простираются из души к органам чувств, конечностям, коже человека, подобно ложноножкам у одноклеточных. Магическое зрение – это возможность видеть мир таким, каким его могут наблюдать боги, демоны и прочие высшие существа. Течение магии в живых существах, их души. Никто и никогда не задается вопросом о том, отчего же демоны, приходя к людям, буквально знают о том, чего те хотят и кто они такие на самом деле. Эту возможность дает им в том числе и магическое зрение. Как бодибилдер лепит свое тело с помощью тренировок, а некоторые, и химией, так и в магии все делается исключительно с помощью бесконечных упражнений по улучшению себя. Ну и химией. Знавал я парочку ребят, которым так не терпелось ввязаться в сражение с ангелами, что они кашеварили какую-то дрянь по древним рецептам, которые где-то в штабе откопали. А может, помог кто? Никогда не забуду того, какими яркими факелами они заживо горели, выпив этой бурды. То ли рецепт перепутали, то ли надо правильно переводить древние тексты и не пользоваться помощью переводчика на смартфоне. Хоть я и зарекался копить магию в перстне, сейчас не лучшее время экономить запасы. Нужно понять, что с нашим танком и насколько все серьезно. Мир привычно утратил буйство красок, и передо мной вместо бледного накачанного мужика с такими кругами под глазами, что впору поверить в истинность мы не спим, нам и не надо, появились лишь серые контуры его тела, а внутри, все та же потрескавшаяся душа бойца темной армии. Как мне кажется, новых трещин не появилось, но и сказать, что вот прям сильно лучше стало, я тоже не могу. Впрочем, то место, где прежде была трещинка, залечившаяся при помощи моей магии, красовалась ровной матовой поверхностью. Если так, то чисто технически, можно предположить, что я могу починить ему душу. Вот только мне не нравятся последствия в виде длительного коматозного состояния со вьетнамскими флешбиками из другого мира. Нахрен. Магическое зрение рассеялось, следуя мысленному пожеланию. А ведь надо отметить, что у меня есть прогресс. В прошлом мне это так легко не удавалось. Похоже, контакт с древним оружием меня как следует взбодрил и, очевидно, изменил. С этим следует разобраться как можно скорее. Понять, что именно мне дает пожиратель душ здесь и сейчас, что может дать в будущем и стоит ли игра свеч. Радует то, что он может служить мне в качестве источника магии теней, поглощая разнородную магию и души, перерабатывая ее в столь необходимое мне магическое топливо. Печалит и откровенно заставляет мои мурашки сосредотачиваться в районе копчика для последующей эвакуации то, что оружие пыталось вытянуть из меня силы в прошлом. В последнем бою он, конечно, пошло на уступки, но нет никакой гарантии, что это не была временная акция. Нужно как-то установить контакт с этим дьявольским изобретением. Хозяин и метля, передо мной появилась наша несравненная шлюховатая магичка, с поклоном передавая мне тарелку с ароматным бульоном, в котором плавали мелко нарезанные кусочки мяса и какая-то зелень, похожая на петрушку. Леони такой ранимый, как эльф. Я принял из рук зверолюдки миску, услышав, как заворчал мой живот, размышляя над тем, почему именно сейчас вспомнилось то, как я согласился на предложение Гекаты стать практиком. «Пошла вон отсюда», — сказал ей Олегус. «Ты, не сметь мне приказать», — взъярилась зверолюдка. Посербывая бульончик, чувствовал, как мне становится легче. Желудок, почувствовав, что его не бросит как шелудивого писеля на погибель, и принялся с одобрительным революционным бунтом принимать бульончик как ману небесную. «Не будь ты рабыней моего господина, я бы порвал тебя на части», — продолжал рычать оборотень. «Ты — бесполезная шлюха, а ты быть слой зверь, сидеть на цепи. От меня пользы в бою больше, чем от тебя». Сербая бульончик, я старался игнорировать разворачивающуюся рядом со мной драму, мысленно проворачивая в голове сразу несколько идей. Первое. Посредник наемников явно уже спустил по нашу душу другие банды, ведь отведенные для Леа двое суток, чтобы доложить о нашей смерти, уже прошли. А значит, дедлайн провален. Заказчику были нужны голова Лаврика, все наши трофеи из той злополучной забегаловки. Угу. Допустим. Второе. Магия по своей природе универсальна, лишь ее источники накладывают определенные ограничения и правила использования. Можно ли на этом сыграть? Думаю, можно. Ведь латала же Леа меня и слугу после ночного происшествия на месте предыдущей стоянки. Да и, я осторожно потрогал свою ногу, в которую ночью прилетали эльфийские стрелы. Ничего, даже шрама нет. Сомневаюсь, что на это способны регенерационные способности моего организма. По крайней мере то, что я о себе знаю точно, сознательно я для улучшения заживления ран свой организм не изменял. Геката, вроде бы тоже. Хлебнув еще пару ложек, я, оставив в сторону правила приличия, просто взял тарелку обеими руками, поднес к губам и принялся попивать ее через край. Горячо, конечно, но не настолько, чтобы мучить ослабленный организм черпанием ложки. И потом я тебе просто оторву голову, а затем, хватит, допив суп, я отложил в сторонку чашку, посмотрев на своих спутников. Конфликтов между своими терпеть не собираюсь. Мы все тут с одной целью. Заключение, которое слегка, практически полностью, идет вразрез с тем, что есть на самом деле, но кого это волнует? Леа, обратился я к зверолюдке. Ты пробовала лечить Олегуса с помощью своей магии? Нет, ответил оборотень. Сказала, что, капитан, я не к тебе обращаюсь, раз уж пожелал служить мне, то давай-ка будем устанавливать правила. Леа, не быть приказа, попыталась оправдаться зверолюдка. А меня, я похлопал себя по ноге, значит был приказ лечить, шлюховатая магичка лишь захлопала глазами. Вы, хозяин, я иметь вам помощь, напрягать меня начинают ее оговорочки по Фрейду. Все иметь, да иметь. Ну тогда, батарейка блохастая, слушай новый приказ, улыбнулся я, заметив, что из-под леска появилась Лаврик, несущая в руке несколько дохлых зайцев-русаков, хотя нет, даже несколько приказов. Глава 5. Потребовалось некоторое время для того, чтобы обсудить наши дела, расспросить фратера и слугу насчет того, что происходит в городе, местных порядках и так далее. Леа и Олегус тоже подверглись допросу. Так мы до ночи и просидели, оставив лагерь до утра. После завершения всех расспросов, полчаса я соображал, переваривая всю сказанную информацию, уточнил Леа. «Посредник знает тебя в лицо?» «Да, он знать каждый наемник», — ответила зверолюдка. «Ты его лично когда-нибудь видела?» «Нет, посредник всегда скрытен», — пояснил Олегус. «Задание он дает через артефакты связи. А как получает необходимое?» — удивился я. «Ему ведь нужно от наемников забрать артефакты и голову Лаврика». Сидящая рядом эльфийка фыркнула. «Я же просто проигнорировал ее замечание. Узнать подробности сейчас важнее. Извиниться я могу и позднее. Он назначить место встречи», — пояснила Леа. «Мы туда приехать. Он забрать все, что хотеть, потом дать деньги и уйти. Носить маска. Применять магия, чтобы не узнать голос. Ага. Теперь еще оказывается, что у этого засранца есть магия, или как минимум, неплохие артефакты». На мысль о последних меня натолкнуло то, что хороший маг явно смог бы придумать, как замаскировать себе лицо, а не носить маску, чтобы каждый понимал, что его работодатель опасается быть раскрытым. уже когда-нибудь отдавала ему так прибытки с заданий? Да, в Муннезе или за его пределами, в городе, подтвердила мои предположения Леа. Картинка начинает складываться, и в ней очень много интересных моментов, которые я, как представитель более развитого в вопросах обмана и способов коварства мира, подмечаю. А вот мои спутники, похоже, такими вопросами не задаются. Почему он не забирает все добытое где-нибудь в официальном месте? Удивился я. Поставили бы себе резиденцию где-нибудь в центре города, чтобы любой мог воспользоваться их услугами. На меня посмотрели как на идиота. Затем смягчились, очевидно вспомнив, что я не из здешних краев. Гильдия наемников – это вполне себе официальный цех мастеров своего дела, пояснил Олегус. Она специализируется на предоставлении телохранителей или наемных отрядов. Но это официальная их деятельность. Неофициальная – это то, чем занимается Леа. Занимался я и такие, как мы. Об этом не распространяются и вслух не говорят, потому как если до гильдии дойдут такие слухи, то они вправе потребовать языкастого попирателя их доброго имени к ответу. Думаю, понимаешь, что они используют право мести на полную, и против обидчиков выставляют лучших бойцов, которые никогда не проигрывают. А может по той причине, что посреднику неудобно покидать город тайно каждый раз для многочисленных встреч. Скажем, если у него есть официальный и весьма затратный по времени пост где-нибудь поближе к руководству города или большое предприятие в нем. Но эти догадки я оставляю при себе. Еще не время их озвучивать, фактов почти никаких. Только умозаключения, возвращенные современной для меня там литературой, и случайности не случайны. Берегут репутацию, хмыкнул фратер. Как же у вас тут все сложно. В Химе есть официальная гильдия убийц. Захотел кого-нибудь пришить, выложи мешочек золота и забудь о проблеме, скоро ее не станет. Ну, думаю, все же это не совсем правильно. Понятно, что всегда и во все времена будут те, кто хотят решить проблемы с теми же самыми конкурентами быстро и без лишней волокиты. Но чтобы убийцы действовали открыто, и что, их не прижимают там, в Химе, поинтересовался я. Нет, хмыкнул фратер, они отлично зарабатывают и всегда могут надавить на тех, кто хочет им помешать, или же просто убьют его. Связываться с ними себе дороже, логично, а у людей все иначе. За то время, что я был тут, понял, что людская корона не особо поощряет наличие убийц, воров и так далее на своих землях. Любой, кого застигнут на месте убийства, будет схвачен, осужден и незамедлительно казнен. А до тех пор, он честный человек, к которому нет вопросов, пояснил Олегус. Двойные стандарты на грани идиотизма. То есть лицензию на убийство местным головорезам официально не выдают и перед законом они чисты. Но в то же время вроде бы как на мокруху согласные. Хотя, почему же вроде бы как? Вон, Леа вообще не колебалась, взяла заказ и хоть тебе хрен по деревне, пошла убивать. С такими пояснениями становится еще более понятно, почему Олегус такого высокого мнения об этой зверолюдке. Но тогда возникает закономерный вопрос, и почему их до сих пор не перебили, спросил я, наняли бы тех же самых официальных наемников и перебили убийц, так корона и аристократы сами пользуются их услугами, усмехнулся фратер. Наемники в Химе, например, вполне легальная организация, в Ауре же на их существование закрывают глаза, потому что они полезны для решения крайне деликатных проблем, те, у кого есть богатство и власть, всегда могут найти способ, как связаться с нужными людьми, а возможно, что со своего заработка убийцы отдают часть покрывающей их знати, пробормотал я. Не исключено, согласился паладин. Аристократы, да и сама корона никогда не откажутся общипнуть золото у того, у кого его много и кто находится от них в какой-либо зависимости. Ведь, если дойдет до откровенной войны, корона в любом случае победит, пусть и ценой многого, а этим воспользуются соседи. В общем, это взаимовыгодное сотрудничество. Так было в Химе. Не думаю, что в Ауре что-то слишком отличается. В королевстве все зависит от короля, а он полагается на своих министров. Любой из них может покрывать центральную гильдию наемников, которая работает в королевских землях. Ну, а те, которые в провинциях, запросто могут найти себе покровительство среди мелких аристократов или управителей провинции. Хмыкнул я, может и так, согласился фратер, но, к чему эти вопросы, терпение, посредник приходит на встречу один, охрана есть, подумав, сказал Илья, скрытник точно есть, но не видеть ни разу, на то они и скрытники, чтобы их не видеть, посредник работает только с такими деликатными заказами, или с официальными тоже, Леа непонимающе посмотрела на меня. Слово взял Олегус. Посредник – это фигура преступного мира. Никто не знает, кто он такой и для чего ему это, пояснил оборотень. Собственно, как не знают, куда пропадают те, кто пытается вести сходный с ним бизнес. Обычные задания спокойно выдаются всем желающим и состоящим в гильдии наемникам обычным работниками. Каких-либо значимых фигур там нет, обычные служащие. Ну да, были бы там какие-нибудь заморашки, которые не способны обломать рога зарвавшимся наемникам, недолго бы та гильдия просуществовала. Есть какой-то механизм, который работает в роли сдержек и противовесов, ради чего и была организована именно гильдия, а наемников и убийц не ищут по объявлениям или большим знакомствам. Впрочем, не все ли равно, я тут ненадолго. Посредник в гильдии восточной провинции, по вашим словам, не работает с эльфами, напомнил я. Эльф никто не любит, поддакнула Леа. Я бы больше поставил на то, что просто никто не знает о том, работают ли в гильдии с ними или нет, более осторожно высказался Олегус. Наемники отчитываются перед посредником, а не наоборот. Покумекав пару минут, я, на правах того, кто проводил допрос, поинтересовался. А что если Леа выйдет на связь с посредником и сообщит ему, что выполнила задание, а второй раз за этот разговор на меня смотрит так нехорошо и сочувственно, еще бы по голове погладили, дескать, не волнуйся, это лечится. И что дальше? Не скрывая своего скепсиса, поинтересовался фратер. Ну, допустим, он поверит, что такой отряд смог справиться с заданием. Посредник явно потребует вернуть то, что от него потребовал заказчик. А это, без малого, все хорошие вещи, что у нас есть. Не говоря уже о том, что эльфийке, он кивнул в сторону Лаврика, придется пилить голову. Только попробуйте, в руках девушки появился кинжал и средний меч, а в глазах вспыхнул предупреждающий огонь, окрасивший ее лазурь в воды темных океанических глубин. И когда только успела оружие достать, проворняшка, я живой не дамся, предупредила она. Велосская сталь все сделает так, что ты и не почувствуешь, похлопал себя по сабле фратер. Чресло вырежу, пообещала Лауриль. Отставить балаган, потребовал я. Никто никому голову рубить не будет, по крайней мере живым. Секундное молчание. Да ты смеешься над нами, отрицательно покачал головой фратер. Думаешь, посредник настолько глуп, что не сможет отличить твою эльфийку от дохлого эльфа-мужика, при том, что у него есть ее описание. Гильдия не работает с эльфами, напомнил я, да и измордовать голову перед тем, как передадим ее посреднику, тоже можно. Пусть помучается ее опознавать и сличать с имеющимся у него описанием. Старый труп при помощи магии он явно распознать не сможет как обманку. Потребуется время, чтобы разобраться. Мы же, тем моментом, пока он будет разбираться, успеем закупить все, что нам нужно, и скроемся из города. Вон оно что, изрек Олегус. То есть всучить посреднику ваши артефакты, обезображенную голову и выгадать время, чтобы колдун замаскировал след вашей магии. Неплохой план, господин. Да, мне тоже нравится, кивнул я. Замечание, предложение, у меня есть, обозначил себя фратер. План, дерьмо. Хотя бы потому, что на въезде в Муннас дежурит стража. То, что они с нас возьмут деньги за проезд через город, это еще ничего. Эти увольни имеют обычай периодически проверять телеги даже у тех, кто давно живет в столице восточной провинции. Чего уж говорить про тех, кто приезжает туда впервые. Притворимся путешественниками, скажем, что задерживаться в городе надолго не будем. От пошлины на въезд нас это не спасет и от досмотра тоже, возразил фратер. Муннас основан на пересечении реки и большого тракта не для того, чтобы каждый желающий мог через него проехать, не заплатив. Ты же говорил, что есть объездная дорога, покопавшись в памяти, припомнил я. Есть, подтвердил фратер, но пользуются ей крайне редко. Если по большому тракту добираться быстрее и безопаснее, на нем хоть время от времени проскальзывают патрули местной аристократии. Многим крупным торговцам гораздо выгоднее двигаться напрямую через город. Там, как-никак, есть все необходимое для дальнего путешествия. Можно телеги починить или провиант закупить. А тот путь, про который я говорил, не самый безопасный и более долгий. По нему двигаются либо отчаянные, либо мелкие торговцы, для которых въездная пошлина влетает в значимые расходы. Но, опять же, какое нам дело до объездной дороги, если наша цель в самом Муннасе? Да, мы и должны были по нему ехать, чтобы не привлекать большого внимания к нашему отряду. Но теперь, нам нужно попасть в Муннас, чтобы сбросить с хвоста убийц, то есть наемников, то есть, так, ребятки, хлопнул я себя по ляжкам, я понимаю, что вы тут привыкли к тому, кто есть кто, но давайте не засирать друг другу мозги одними и теми же названиями с разными смыслами. Посредник и те, кто за нашей спиной охотится, это убийцы. Гильдия наемников, это гильдия наемников. И никак иначе мы эти организации иначе, чем они есть, называть не будем. Хотя есть у меня предположение, что руководство одной тесно связано с другой, а может быть и вообще является одними и теми же людьми, или нелюдями. И как тогда мы будем говорить о них в случае необходимости? Поинтересовался Олегус. Если разговаривать на улице об убийцах, то можно и со стражей городской познакомиться, знаете ли. А там парни не слишком умные, зато сильные. Значит, не будем об убийцах на улице разговаривать, прошипел я. Все это херня. Давайте к сути. Ля, насколько хорошо известен твой отряд в Муннозе? Не очень, призналась та. Мы маленькие солдаты. В Муннозе мы были всего с полдесятка раз, пояснил Олегус. И там особо не примелькались. Стража досматривает наемников. Бывает и такое, если отряды не местные. Но в основном, если хотя бы командира знают в лицо, то... Олегус на мгновение задумался. Потом расплылся в улыбке. Кажется, я понял. А вот его бывшая хозяйка... Нет. Хочешь выдать нас за наемный отряд? Спросил фратер. А почему бы и нет? Поинтересовался я. Ля и Олегус уже явно известные наемники. Мы вчетвером сойдем за новичков. Обмануть? Сообразила Ля. Но у вас нет знак гильдии. В доказательство... Она продемонстрировала одну из своих висюлек на шее. ХМ, в самом деле, знак, дилемма. Да и здравая мысль пришла в голову, что явно у посредника должен быть свой человек на воротах. Если не на зарплате, то уж явно стукачок, который расскажет ему обо всем заранее. Потребовалось еще пара минут для того, чтобы разлетевшийся на куски план собрать воедино, чуть помешав его пазлы. «Значит, делаем так», — сказал я, хлопнув себя по ляжкам. План претерпел изменения. Ля, связываешься с посредником и говоришь ему о том, что задание выполнила. К этому времени нужно выкопать трупы, выбрать подходящий, обезглавить и подготовить. Если посредник назначит нам встречу в Муннозе, то он уж точно сумеет сделать так, чтобы мы туда попали без обыска. Если рандеву будет в другом месте, то и изобретать ничего не нужно будет. Проберемся в город партиями по несколько человек. Артефакты и эльфийские товары явно заинтересуют стражу, согласился Олегус. И, если посредник захочет встретиться в городе, то... Да, господин, вы это точно подметили. На то мы порешим, заключил я. Кто будет выкапывать трупы? Почему-то, не сговариваясь, мы все посмотрели на раба паладина. После чего, издав очередной тяжелый вздох, слуга снял с боковины фургона лопату и отправился копать. Подозреваю, что до встречи с нами ему так часто не приходилось заниматься вскапыванием. Идея так себе, когда все разбрелись выполнять поручения, сказал мне фратер. Что будет, если он назначит встречу где-нибудь в лесу? Предупреждаю сразу, я не буду возвращать гномий топор. Ну да, кто бы сомневался. Значит, там с ним и разберемся, где он намеревается встретиться, решительно произнес я. Замаскируемся в телеге и, когда он прибудет, нападем. Дадим ему кинжалы, одну из тех кольчуг, которые сняли с убитых эльфов, пусть рассматривает. А мы тем временем перебьем его охрану, вряд ли она многочисленна. Все же, если он обитает в городе, то каждый раз проходить через стражу вместе с отрядом охраны, ради встречи с кем-то, глупо, вызовет подозрение. Поэтому я и думаю, что у нас получится с его помощью проехать в город незамеченными. Авантюра, констатировал паладин бога виноделия, посмотрев в сторону Ля, которая в паре метров от нас разговаривала с зеркальцем. С виду ее можно было бы принять за идиотку, помешавшуюся на фоне неудач на личном фронте, однако, дамочка пребывала в своем уме. На самом же деле все обстояло совершенно иначе. «И что ты будешь с ним делать, если он все же попадет к нам в плен?» – спросил паладин. «Либо заставим выдать имя заказчика и разберемся с ним, либо прикончим ублюдка и тем самым выиграем время». Пока в организации будут разбираться, что к чему. Идиотская затея, признался фратер. Кем бы он ни был, то явно не из слабых и невзрачных людей. С ним может быть целая армия. А я подкопил немало энергии, плюс с магическим зрением явно получше стало, поэтому, думаю, уж против обычных воинов разберемся. С эльфами же справились. Хотя да, авантюрная идиотская идея. Господин, ко мне подошел Олегус, таща на плече ноги одного из умерших по собственной воле по дороге сюда эльфов. Трупы выкопаны. Ну, я потер ладони друг об друга, пошли посмотрим, что нам подкинула эльфийская богиня. Лаврик, сидящая на бревне рядом с костром, лишь бросила в нашу сторону напряженный взгляд, но промолчала. Она не особо соглашалась с моим планом, но и не возражала, понимая, что, если все удастся, то в первую очередь это будет именно ее спасение. Впрочем, никто особо не сомневался в том, что нам удастся полностью сбросить со своего хвоста наемников. Но, как минимум постараться, чтобы получилось выиграть время, мы обязаны непременно. Мелодичный звон привлек внимание посредника к той части артефактов связи, которые относились к отрядам, от которых он и не планировал когда-либо получить весточку. Самонадеянные глупцы либо те, кто доставляли гильдии наемников Мунна за большие проблемы, все они рано или поздно оказывались в этой кучке барахла, отработав столько времени, сколько необходимо для того, чтобы не привлекать внимания к их исчезновению. Впрочем, у наемников век не особо долог, рано или поздно, но даже самым сильным и способным на пути попадаются те, с кем они не в состоянии справиться, по тем или иным причинам. Но, были и те, кто доставлял слишком много проблем. Посредник использовал их ровно столько, пока не попадался под руку заказ, который бы гарантированно избавил его от проблем. Так было и с этой группой. Ля, Тя и их ручной медведь, в общем-то неплохие рядовые наемники, которые не против замарать руки в грязных делишках и уже успешно справлялись с десятком заданий не самой большой сложности. Отправлялись в леса, чтобы разобраться с появившимися там тварями, устраняли конкурентов для одних, помогали добраться до нужного поселка незаконным товаром других. Ничего сложного, на самом-то деле. Проблема была в том, что ненасытная Лиа слишком уж часто бралась за исключительно кровавые дела, и все меньше появлялась в гильдии наемников, что уже породило определенные слухи. В такой среде частенько каждый знает о том, сколько заработал его друг-наемник из конкурирующей команды, потому что задания всегда в открытом доступе, приколоты к доске в парадной гильдии. Читать, правда, умел далеко не каждый, но заказы были с картинками, и всегда можно было обратиться за разъяснениями. Наемник не может ничего другого, кроме как выполнять задания, он живет за этот счет. А наемник, который в общем-то зарабатывает на мелких заказах, не может позволить себе долго оставаться вне гильдии, хотя бы раз в неделю, но приходит за новым заданием. Есть хочется всем. Среди тех, кто не в состоянии много заработать из-за своих не самых высоких боевых качеств, посредник и находит будущих наемных убийц. 1% от того, что он берет с заказчика, выплачивается наемникам, и это всегда больше, чем они получат за свою рядовую работу по сопровождению или поиску. А вот за какую-нибудь войну, которую переотчиески устраивают мэры или терры, платит золотом. Но одно дело навалиться отрядом на ничего не подозревающую жертву, а другое – воевать против армии или таких же, как и ты, наемников. В первом случае риска меньше. Поэтому и отбоя от наемников-убийц особо нет. Но посредник брал только тех, кто умел держать рот на замке, кто так или иначе болтал, исчезал с глаз долой, получая простенькое вроде бы задание в гильдии наемников и не возвращаясь с него. Другая проблема как раз заключается в том, что почти все бойцы в гильдии наемников – люди. Лиа и Тиа смогли добиться своих знаков только после того, как хорошенько обслужили бывшего главу гильдии своими женскими чарами. Для посредника же этот отряд недотеп, как и несколько других наемников, не люди, всегда оставались теми самыми козлами отпущения, которые не жаль отдать на растерзание, или подставить, выставив их для стражи как раз теми самыми наемниками-убийцами, которых они желают изловить. В восточной провинции не любят зверолюдов, и слушать их тем более никто не станет. Про посредника знают практически все, кому положено знать, как с ним связаться, в том числе. Поэтому, даже если кто-то из стражи или аристократии узнает от наемников, что заказ пришел от него, ничего они сделать не могут. Перед ним появилось изображение Ля. Он едва ли смог сдержать удивление, но белая маска скрыла это от зверолюдки. Средник, косноязычная тварь, обратилась к нему с радостным лицом. «Я сделать дело. Эльф мертвый совсем. Все убитые совсем. Тя мертв. Я справиться. Ты как всегда молодец, Ля». Магия скрывала его истинный голос. Артефакты: топор, 2, меч, 1, кольчуга белый, 1, пузырьков, много. Ах да, эта дура даже не умела считать больше 10. Все, как ты сказать? Было сложно, спросил он. Тя, мертвый совсем, сказала тигрис. Я ранен быть, медведь ранен быть, страшный бой быть. Надо полагать, что-то не сходилось. Приезжай в Муннас как можно скорее. Условия ты знаешь. Покажи знак гильдии наемников на воротах и скажешь начальнику караула, что у тебя груз для магистрата. Тебя пропустят без досмотра. Через 2 дня жду на складах у речного причала. В полночь. Я быть там. Когда ее изображение растаяло, посредник перевел взгляд на пустоту рядом с собой. «Собери скрытников», — приказал он пустоте. «Следите за ней с самого въезда в город. Я хочу знать все о том, что она будет делать до встречи, и кто с ней прибыл. Будет исполнено, повелитель», — донеся шепот. В следующее мгновение массивная хищная тень размером с человека выпорхнула сквозь огромное окно комнаты, растворившись в ночи. Интересно получается, как она смогла победить там, где не должна была выжить. Глава 6. Фургон неспешно катил по каменистым ухабам большого тракта, напоминая всем, кто находится в нем, о том, что физика-злодейка не любит, когда кто-то издевается над тем, что должно работать не так, как в действительности. Я лежал на боку, пялись в аккуратно свернутые в большую такую трубочку под скамейкой комплекты эльфийских кольчуг. Богатые трофеи, ничего не скажешь. Тут хватит этого барахла для того, чтобы весь отряд переодеть и не сношать себе голову в вопросе защиты от простого оружия. Да еще и останется несколько штук на случай необходимости ремонта. Задняя ось снова противно скрипнула. Было очень похоже на то, как металл скользит по стеклу, вызывая желание законопатить себе уши и набить едало тому, кто решил выплюнуть подобный фокус в приличном обществе. Надо раздобыть смазку. Не выдержав еще одного протяжного скрипа задней оси, из меня вырвалось пожелание, мучившее все предрассветное время. Нет, ну невозможно вот так на сухую. Сотрется там ведь все нахрен, потом проблем не оберемся. Хозяин, тут же рядом появилась леопердовая батарейка, одним движением приподнимая край брезента, скрывающего лишних в кузове и при этом еще и сжимая в руках какой-то флакон. Есть мазка. Так, а какого хрена ты еще ее не применила? Удивился я. Виновата, хозяин, в глазах зверолюдки появилось вожделение, которое отразилось во мне нехорошим предчувствием. Я сейчас сделать, ходить будет гладко-гладко, можно долбить глубоко-глубоко. С этими словами она откупорила флакон, плеснула из него какую-то стрёмную на вид жижу, пахнущую какими-то травами, и уже направила комплект рука с маской к своей набедренной повязке. И все бы ничего, можно было бы поржать с происходящего. Вот только есть нюанс. Эта блохастая нимфоманка сидела передо мной на коленях, а та самая тряпка, что прикрывала ее кормилицу, застыла в каких-то 10-15 сантиметрах от моего лица. В жизни я повидал многое, но на это не был согласен ни за какие ковришки Аурхейма. А ну стой, шлюха леопердовая, пока я из тебя лосины не сделал и не отдал первой попавшейся толстухе для провоцирования мироточения у мирного населения. Шикнул на нее я, избегая возможности приобщиться к клубу любителей кошачьего вуайеризма и дистанционного звероипства. Я про смазку для оси фургона говорил, а не про то, что ты там себе хотела втереть по самое не балуйся. Я сказал, прекрати, вытри руку, похабная. Коту Борису было бы стыдно за такого сородича. Он душу продал за годовой запас корма, а ты весь род кошачий опозорить хочешь. Хуманофилка хренова, фу такой быть. Хозяин устать, зверолюдку аж затрясло от того, что ее желание так и не оказалось реализовано. Я помочь расслабить, нежно, коготки спрятать, быть хорошо-хорошо, счастливый конец, фу, нахрен. Я зажмурил глаза, прогоняя из памяти первую и последнюю в жизни поездку в Таиланд. Знакомы мне эти ваши счастливые концы, все прекрасно, ни о чем не заподозришь до тех пор, пока не оголитесь ниже пояса. Не-не-не, как говорил один мятежный адмирал, it's a trap. Тогда-то я успел сбежать, а сейчас, случись непоправимое и мои глаза снова закровоточат, я тебя просто прирежу наглухо. Хозяин, я хотеть, ты хотеть идти к Олегусу и помогать ему править фургоном. Приказным тоном заставил я зверолюдку убраться с глаз моих долой. Тигрис, вздохнув не хуже слуги, вышла из моей зоны видимости. При этом сучка оставила этот грибанный флакон на самом видном месте. «Чтоб тебя ночью блохи сожрали», — проворчал я, поворачиваясь на другой бок, и тут же напоролся на 2 кусочка льда, поджатые губы, сведенные в элегантную монобровь, тонкие дуги ухоженной растительности над глазами и ходящие желваки на миленьком личике одной эльфивской лучницы. с которой я до сих пор так и не смог поговорить, и даже извиниться не получилось. То я занят, то она шлялась по лесам, косплея гибрид Тарзана и Леголаса. А когда в фургон набились, обустраивая из одеяла и запасных досок двойное дно, она так и вовсе притворилась спящей. Ты в курсе, что от частого использования мимики для того, чтобы морщиться, ты провоцируешь раннее появление морщин? Поинтересовался я, нарисовав самую обезоруживающую улыбку из всех, что только мог. А мировому узлу есть дело до того, будет морщинисто или нет эльфийка, которая втирается к нему в доверие, делит с ним ложе, чтобы потом подставить его под удар своих сородичей. Фыркнула девушка, но лобик свой распрямила, мысленно выругавшись, произнес. Технически это было не ложе, произнес я, и мировое зло шоркает ножкой, тупит глазки и просит прощения за неуместную шутку, которая оскорбила прекрасную леди, которая уже после тупит глазки на лице девушки появилась улыбка, а когда прозвучала про леди, она едва успела зажать рот рукой, чтобы не рассмеяться в голос. «Да чтоб вам до конца дней вино разведенное подавали!» — послышался ворчливый голос Шевеля с противоположной части повозки. «Закройтесь уже там, дайте поспать, а?» Негромко отправив паладина нах в царство Морфея, протянул девушке мизинец правой руки. Та захлопала глазами, смотря на непонятный ей жест. «А что это означает?» «Практик, я серьезно!» — повысил голос паладин. «Трахни ты уже ее, а не разводи сопли как девка. Дайте поспать». В этот раз он был послан в пешее эротическое с напоминанием, что наши разговоры, например, слуге, не мешают. «Если проблемы со сном, можем тормознуть», — предложил я. «Возьмешь лопату, перекидаешь пару кубов». «Ладно», — проворчал фратер. «Помните мою доброту, голубки. Все, делайте что хотите». Я зажал уши пальцами. Лаврик, прыснув от столь демонстративной провокации, тем не менее, подобием пингвиньего шага, только в исполнении всего тела, подползла ко мне и чмокнула в щеку. «Я рада, что ты жив. Знала бы ты, как я сам рад». «Спасибо», — ответил я, погладив ее по лицу. «Прости за штуку. Порой несу какую-то чепуху». «Порой», — тонкая бровь девушки взметнулась вверх. «Вот так всегда». «Так, самка эльфа», — понизил я голос. «Мой промах не означает, что в ответ ты можешь мне выкручивать яйца и забирать их в свою сумочку». «Но у меня же только колчан, а там только стрелы». Закрыл глаза, мысленно сосчитал до 5. «Момент охрененно неподходящий», — решился я, — «но давай-ка все проясним. Я не хочу тебе лично зла, да и на твой народ мне, по сути, плевать. Вы меня бесите по ассоциации с ангелами, так сказать, за компанию. Я здесь только для того, чтобы выполнить задание. После этого, свалю из этого мира со скоростью на скипидаренной жопы и очень маловероятно, что вернусь снова. Я не твой принц на белом коне, и не эльф с серебристыми волосами, от которого бы ты хотела детей и состариться вместе за 1000 лет. Я человек, практик. Я выбрал этот путь и пойду по нему до конца. Прости, ты прекрасная девушка, но любви, руки и сердца, милых посиделок у камина, завернутыми в плед и попивающими чайк, предложить не могу. Так что, давай без сцен про любовь и прочее. Не верю я в высокие чувства, а тебе голову дурить не хочу. Не получится у нас ничего». Резко метнувшаяся ко мне рука девушки заставила моего внутреннего подкаблучника перекусить анальным бицепсом титановый лом, припоминая предыдущий разговор. Но, вместо этого, ее тонкие указательные и большой палец сжали мои губы, соприкоснув их одну с другой. «Все», — сказал, — в глазах девушки появилось раздражение напополам с некоторым облегчением. «Выговорился, повти. Когда конфу, дам внать», — пробубнил я. «Тогда давай я выскажусь о том, о чем думаю». В голосе Лаврика больше не было той влюбчивой наигранности. Но вот из глаз эта милая доброта никуда не пропала. «Ой, мне кажется, кто-то сейчас будет строить из себя невесть что. Мне не 500 лет, чтобы верить в легенды о благородных воинах, спасающих прекрасных дев. Я – воин, ты – воин. Без тебя мне вряд ли повезет выжить в этих землях. Поэтому я иду с тобой. Мне любовь не нужна, и я не буду ее вымаливать. То, что было на реке, останется там на реке. Ты спас мне жизнь, и я, как могла, тебя отблагодарила. Не нужно себя мучить и придумывать оправдания, по которым ты не можешь быть со мной. Мне самой этого не надо. Так что, мы просто партнеры по команде». «Ну», — она отвела глаза в сторону. «И, если будет время, желание,